Первые шаги к тому, чтобы отобрать у Лакота Блэк-Хиллз, правительство сделало еще до того, как туда явился профессор Дженни. Красное облако несколько месяцев добивался встречи с Великим Отцом, чтобы потребовать назначить им нового агента, поскольку нынешний, по словам вождя, придерживал присылаемые Аглала продовольственные пайки и другие положенные по аннуитету товары. В мае 1875 года Бюро по делам индейцев удовлетворило просьбу Красного облака, но руководствуясь совсем иными, чем у вождя Аглала, мотивами. Подвох раскрылся, когда направляющаяся в Вашингтон делегация Лакота столкнулась по пути с геолого-разведочной партией Дженни, следующей в Блэк-Хиллз. В Вашингтоне все шло не так, как хотелось бы Красному облаку. Жалобы Лакота не нашли понимания у Великого Отца. Президент Грант сурово предложил вождям поразмыслить над некоторыми неприятными истинами. Во-первых, срок правительственного обязательства обеспечивать индейцев пайками согласно договору уже истек, и обязательство может быть аннулировано в одностороннем порядке. Вашингтон продолжает поставлять пайки лишь по доброте душевной и из желания позаботиться о Лакотах. Во-вторых, он, Великий Отец, не в силах помешать старателям осваивать Блэк-Хиллз, так что либо Лакота должны уступить эти земли, либо они рискуют остаться без пайков. Грант даже предложил им переселиться из своей резервации на индейскую территорию. Из Белого дома Красное облако и другие вожди Лакота вышли в полном смятении. Последующие три недели они провели в сумбурных беседах с неласковыми чиновниками и с мрачными совещаниями в отелях между собой. В конце концов, вожди решили прервать переговоры и вернулись в резервацию, возмущенные до глубины души и настроенные отнюдь не на мирный лад. Тем временем генерал Шеридан не сидел сложа руки. Он еще раз обдумал идею постройки форта в Блэк-Хиллз и решил, что в случае войны одной этой заставы будет недостаточно. Было бы хорошо держать заставы ближе к водным артериям, поэтому Шеридан отправил своего адъютанта на пароходе вверх по течению Йеллоустоуна разведать подходящие места для фортов. Все лето в Блэк-Хиллз лился поток старателей. Неблагодарная задача выдворять непрошенных гостей досталась генералу Круку, недавно прибывшему из Аризоны командовать департаментом Плат. О Лакота, Шайенах и их недовольстве Крук не знал почти ничего и не горел желанием узнавать, поскольку его симпатии явно были на стороне старателей. В июле он издал указ, обязывающий их покинуть территорию, но когда старатели уже собирались выдергивать столбики, Крук предложил им оформить заявки, чтобы закрепить участки за собой, пока территория не стала общедоступной. Под общий хохот старатели сделали так, как подсказал Крук, и разошлись дожидаться отмены права Лакота на землю. Лакота при этом не давали правительству ни малейшего повода применять к ним силу. «Как ведут себя сейчас равнинные племена, которые то и дело норовят отколоться от агентства?» — спросили Крука в интервью в начале августа. «Довольно тихо», — вынужден был признать генерал. «Грозит ли нам в ближайшее время очередная война с индейцами?» — не отступал репортер. «Сейчас нет», — ответил Крук, — «но когда-нибудь большое сражение непременно состоится. Правительство должно приструнить Сиу, и чем раньше, тем лучше». Сидящий бык вовсе не собирался бороться с белыми в одиночку. Пока адъютант Шеридана рыскал по Йеллоустоуну, профессор Дженни ковырялся в Блэк-Хиллз, а генерал Крук предъявлял старателям свой фиктивный ультиматум, вождь Ханг-Папа готовил единый фронт. Откликнувшись на его призыв, общины Лакота и Северных Шайенов собрались в июне на невиданную до сих пор межплеменную пляску солнца, кровавую кульминацию 12-дневной религиозной церемонии, важнейшей в верованиях Лакота и большинства других индейцев равнин. У ручья Роузбад-Крик встали каждая своим кольцевым лагерем пять племен. Там были Ханг-Папа сидящего быка, Аглала бешеного коня, Санс-Арк под предводительством Пятнистого Орла, бунтаря, который двумя годами ранее угрожал Стэнли перебить всех строителей, а также не имеющая явного лидера община Миниконджу и, наконец, северные Шайены под началом Маленького Волка, относительная уступчивость которого выражала настрой большей части племени. Северные Шайены состояли в мире с белыми уже 7 лет, со времен окончания войны Красного Облака. Одни поселились в его агентстве, другие – в окрестностях реки Паудер. Они по-прежнему были грозными воинами, как убедились на собственной шкуре Кроу и Пауни, однако были готовы терпеть их присутствие. Благодаря их сговорчивости у армии высвобождались силы для борьбы с их воинственными южными соплеменниками. Но теперь все должно было измениться. Паха-Сапа означали для северных шаенов нечто большее, чем охотничьи резервы, скотобойню, по словам сидящего быка, которыми эти места были для Лакота. Шайены считали Паха-Сапа священной землей, на которой возвышалась священная гора Ноавосе. Согласно верованиям шайенов, когда-то давным-давно в глубокой пещере в самом сердце Ноавосе сам Создатель вручил их народу священные магические стрелы. Если шайены до сих пор не пытались препятствовать вторжению белых в Блэк-Хиллз, то лишь потому, что племя пребывало в духовном замешательстве. Двумя годами ранее полоумная шайенка оторвала рог у священной бизоньей шапки, уступавшей магической силой лишь священным стрелам. Примечание. Священные магические стрелы считались символом мужской силы, тогда как священная бизонья шапка – женской. Шайены верили, что обе святыни достались им от пророка «стоящая сладкая магия» или «стоящий сладкий корень» от названия употребляемой знахарем травы «свитграсс» – «зубровка душистая». Связка священных магических стрел хранилась в специальном типе палатки стрел, примечание научного редактора, конец примечания. Трагедия сломила дух вождей Совета и повергла северных шайенов в уныние. Только суровая зима 1874-1875 годов, когда голодающим резервационным шайенам пришлось есть своих лошадей, заставила племя встряхнуться и мобилизоваться. Бюро по делам индейцев нашло лишь один выход – выдавить северных шайенов на индейскую территорию. Это была порочная идея, распаляющая гнев и непримиримость. Молодежь стала прибиваться к недоговорным общинам, а шайенские вожди склоняться к укреплению союза со свободолюбивыми Лакота. Совсем иначе обстояли дела у северных арапахо. Покладистые по природе своей, они совершенно утратили волю к сопротивлению. Закончится это тем, что вскоре северные арапахо покорно переселятся в дальнюю резервацию Уинд-Ривер, пристанище их традиционных врагов шашонов. Своим неучастием они ослабляли формируемый сидящим быком союз и подписывали приговор конфедерации шайенов арапахо. Видя нейтральный настрой арапахо, сидящий бык, возглавлявший объединяющую пляску солнца, понимал, как важно держать шайенов поближе. Своим выступлением он рассчитывал склонить на свою сторону колеблющихся не только из числа шайенов, но и из недоговорных общин Лакота. В одной набедренной повязке, раскрасив все тело желтым и водрузив на голову убор из перьев, что он делал крайне редко, сидящий бык въехал в палатку пляски солнца на великолепном вороном боевом коне, подарки шайенского знахаря. Сперва он плясал рядом с конем, затем прервался и попросил вождей шайенов и хангпапа набить трубки и покурить, как если бы они были одним племенем. Они послушались, и сидящий бык возобновил пляску, шаг вперед, шаг назад, жестами обозначая приближение врага. Три раза он изобразил нападение из засады, повторяя: «Сейчас я их схвачу». На четвертый раз сомкнул руки и объявил: «Они наши! Великий дух отдал врагов в наше распоряжение!» Все собравшиеся грянули победную песню, но сидящий бык угомонил их и попросил не радоваться раньше времени, напомнив, что война с Кроу еще не окончена, а противоборство с белыми только начинается. «Наших врагов послал нам Великий Дух», — возвестил сидящий бык. «Мы должны их разбить. Мы не знаем, кто они. Возможно, это солдаты. А, возможно, агенты Великого Отца». После отъезда Красного Облака из столицы президент Грант распорядился, чтобы Министерство внутренних дел собрало комиссию для Большого Совета с вождями в Большой резервации Сиу, предоставив выбор конкретного места самим Лакота. Цель – приобрести право на добычу полезных ископаемых в Блэк Хиллз, а также другие права, которые будет возможно получить и которые будут сочтены необходимыми для правительства. Члены комиссии должны были стремиться уладить дело миром, однако имели указание напомнить вождям, что правительство больше не обязано кормить их соплеменников, то есть намекнуть, что в случае отказа от предложенных условий пайков Лакота больше не видать. Состав для исполнения такой деликатной задачи подобрался довольно несуразный. Комиссию из 9 человек возглавил сенатор Айовы Уильям Алисон. Единственным его достоинством была лояльность администрации Гранта. 7 из оставшихся 8 участников комиссии также были полными невеждами в индийских делах. Знал Лакота только генерал Терри, и как раз он-то и не отваживался принуждать их к отказу от Блэк Хиллз. Почему бы, предложил он, не уговорить их разводить в этих горах скот и заниматься сельским хозяйством? В Терри никто не угадал бы военного. Говоривший мягким голосом, добрый, культурный, любезный и обходительный 47-летний холостяк с мешками под глазами жил со своей матерью и сестрой в Сент-Поле, где располагался штаб департамента Дакота. Родившись в богатой семье, Терри получил юридическое образование в Йельском университете, а во время гражданской войны снискал расположение Гранта и отличился в достаточной степени, чтобы удостоиться вожделенного чина бригадного генерала в регулярной армии. После этого он окончательно выбрал военную стезю, но никакого желания сражаться с индейцами у него не было. Ему гораздо больше нравилось перебирать бумаги в цивилизованной тиши своего штаба, чем нести боевую службу на фронтире. Так что если все же дойдет до вооруженных столкновений, Терри, скорее всего, передаст руководство операции командующему основным подчиненным ему формированием Кастеру. Терри и Кастер, хотя и не имели почти ничего общего, отлично ладили друг с другом. 4 сентября 1875 года комиссия Аллисона прибыла в агентство Красного Облака и обнаружила, что со времен визита в Вашингтон вожди не стали сговорчивее. Аллисон отправил гонцов пригласить недоговорных Лакота на Большой Совет, поступив наивно и недипломатично. Резервационные вожди и кочующие на воле не слишком жаловали друг друга. Бешеный конь ответил, что предпочтет сражаться, а не заключать договоры. Сидящий бык, показав зажатую в пальцах щепотку земли, ответил: «Не продавать, не сдавать в наем правительству. Я никакую свою землю не собираюсь, даже вот столько». Младшие вожди и воины из селений сидящего быка и бешеного коня на совет явились, но не для переговоров, а чтобы пригрозить смертью любому агентскому вождю, который уступит белым. Не похоже, чтобы вожди были в принципе настроены на какие-то уступки. Красное облако и пятнистый хвост почти 2 недели припирались из-за места проведения совета, каждый хотел, чтобы собрание прошло в его агентстве или где-то неподалеку. В конце концов, место выбрали члены комиссии, и оно никого не устроило. Тем временем, явившиеся без приглашения одни из благих побуждений, другие с сомнительными целями, белые нашептали вождям, что Блэк Хиллз стоит десятки миллионов долларов, то есть астрономическую сумму, неизмеримо большую, чем готова была предложить комиссия. Совет начался в атмосфере вражды и раздора. В качестве наблюдателей присутствовали 5000 агентских Лакота. Вооруженные молодые воины из недоговорных общин с устрашающим видом сновали в толпе собравшихся, явно готовые в любой момент исполнить свои угрозы. Председатель, сенатор Алисон, обрек переговоры на неудачу с первых же минут, объявив, что невозможно помешать белым проникать в Блэк-Хиллз. Он сказал, что правительство просит Лакота только об одном – позволить вести добычу, пока залежи золота и других драгоценных металлов не истощатся, после чего земля снова отойдет к индейцам. Как правительство собирается в этом отдаленном будущем выдворять белых, сенатор объяснить не удосужился. Видимо, позабыв о том, сколько крови Лакота пролили, добиваясь закрытия фортов на Бозменской тропе, Алисон не нашел ничего умнее, чем попросить их продать заодно и гору Бигхорн с прилегающими землями. Реакция вождей была на редкость единодушной. «Бигхорн», — заявили они, — «не продается и не сдается. Что до Блэк-Хиллз, то вожди согласятся продать их, только если правительство заплатит столько, чтобы хватило прокормить 7 будущих поколений их народов. Справедливой ценой за холмы пятнистый хвост назвал 60 миллионов долларов, в 10 раз больше того, что была уполномочена предложить комиссия». Переговоры забуксовали и заглохли, и комиссия удалилась, негодуя, что предложение, которое они считали щедрым и достойным, индейцы осмеяли как жалкое. Выход оставался только один. Поставить индейцев на место удастся не иначе, как легкой, по крайней мере, поначалу, демонстрацией силы, рассудил Алисон. Конгресс назначил цену за Блэк-Хиллз и будет на ней настаивать. Если индейцы откажутся, — заключил сенатор, — придется морить их голодом, пока не покорятся. У президента Гранта было на уме еще более радикальное решение — война. Обоснованного повода для нее так и не возникло. Как ни бушевали индейцы на совете, как ни брецали оружием, старателей в Блэк-Хиллз они не трогали, проявляя редкостную сдержанность. За весь 1875 год от военных не поступило ни одного донесения о вооруженных стычках на северных равнинах. В западной прессе не появилось ни одной душераздирающей истории о бесчинствах индейцев, и прибывающие в Блэк-Хиллз попытать счастья находили Лакота на удивление мирными. Но перед Грантом стояла неразрешимая дилемма. С одной стороны, требования присоединить Блэк-Хиллз звучали все громче и настойчивее, и не только в западных штатах. Страна, вязнущая в трясине экономической депрессии, требовала открыть эти горы для общего доступа. Призывы к штурму Блэк-Хиллз достигли истерического накала, и сотни исполненных надежд старателей уже преодолевали снежные заносы в попытке добраться до гор. С другой стороны, договорные обязательства и просто долг совести велели администрации защищать права Лакота. По сути, Грант был вынужден выбирать между электоратом и индейцами. И хотя в 1875 году он находился в середине своего второго, то есть последнего президентского срока, ради своей партии и благополучия страны он выбрал электорат. 3 ноября Грант провел в Белом доме тайное совещание с несколькими генералами-единомышленниками и гражданскими чиновниками с целью наметить план войны. В этот день мирная политика испустила дух. На совещании присутствовали генералы Шеридан и Крук. Шермана не было, он поссорился с военным министром Уильямом Белкнапом и перенес свой штаб из Вашингтона в Сент-Луис. Вряд ли, впрочем, его отсутствие кого-то огорчило. С него, как с более щепетильного, чем Шеридан, вполне сталось бы возразить против плана, который он счел бы противозаконным или неэтичным. Отсутствовал и главный сторонник мира генерал Терри, в департаменте которого зимовали недоговорные общины. Зато присутствовал хищный и беспринципный военный министр Белкнап, а также настроенный против индейцев министр внутренних дел Захария Чандлер. То, что военное ведомство и бюро по делам индейцев впервые сумели договориться и действовать слаженно только ради самого гнусного предательства из всех когда-либо задумывавшихся правительством против индейцев Великих Равнин, наглядно демонстрировало глубину морального падения администрации Гранта. В результате был разработан двухэтапный план. Указ президента, подтверждающий принадлежность Black Hills Lakota, остается в силе, но армия перестанет добиваться его исполнения. Если Лакота сами ополчатся на белых, вторгающихся в их владения, тем лучше. Стычки оправдают второй, секретный этап операции. Недоговорным Лакота дадут невозможно короткий срок для прикрепления к агентству. Бюро по делам индейцев тут же сфабрикует жалобы на них, и генерал Шеридан начнет подготовку к своему любимому формату войны – зимней кампании, во время которой главное – застать ничего не подозревающую общину врасплох. Заговорщики считали, что согласиться на условия комиссии Алисона агентским вождям помешали только угрозы со стороны недоговорных, а значит, рассуждали они, если разгромить недоговорные общины, агентские вожди сдадутся. Спустя 6 дней после совещания Шеридан отправил Терри конфиденциальный приказ потихоньку начать мобилизацию. Круг вернулся в департамент Плат и начал свои приготовления. Чтобы настроить на нужный лад публику, правительство слило в прессу подстрекательский отчет о поездке по индейским агентствам Дакоты и Монтаны инспектора Бюро по делам индейцев, датированный 9 днями позже тайного совещания в Белом доме. Отчет был подтасовкой, отвечающей тайным целям администрации. Дикие и враждебные отряды индейцев Сиу, нагнетал обстановку инспектор, всецело заслуживают кары за их бесконечные вооруженные столкновения и бесчисленные убийства поселенцев и их семейств или безоружных белых одиночек. «Истинно верным решением, — подытоживал чиновник, — будет выбить из них эту строптивость, и чем скорее, тем лучше». 3 декабря министр Чандлер начал первый этап программы. Индейскому бюро было указано известить сидящего быка и остальных враждебных вождей, что до 31 января 1876 года они должны явиться в агентство. В противном случае им придется иметь дело с войсками. Шеридан был вне себя от радости. «Скорее всего, индейцы решат, что это просто шутка», — писал он Шерману. Все вроде бы сложилось безупречно. Можно было приступать к неприкрыто захватнической войне.